8 марта Африканский комитет по изучению идей Чучи в заявлении подчеркнул, что последние беспрецедентные американо-южнокорейские учения носят крайне провокационный и захватнический характер в игнорировании устава ООН и потребовали от США глубоко задуматься над политическими шагами по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике ради мира в регионе и во всем мире.